дитя было заведено у нас. Уступи мне, супруг мой. У меня осталось так мало радости в жизни с тех пор, как с нами рядом нет Эймери». Ран с нежностью посмотрел на Лианну. «Что я могу сказать? Конечно же, я буду ждать тебя там». Из-за горизонта уже показалось солнце, когда они начали одеваться. Ранд безмятежно напевал куплеты из «Песни песней», и эти слова болью отдавались в сердце Лианны. «Вставай, любовь моя, и уходи». «Уходи», — подумала она, — «но ждет тебя не свидание, а ловушка». Прислонившись спиной к каменному кресту, Ранд наблюдал за беготней молодого зайчонка и наслаждался ласковыми лучами осеннего солнца. «Наконец-то», — подумал он, — «наконец-то Лианна снова принадлежала ему». Ранд уже опасался, что навсегда потерял ее. Но этим утром она доказала обратное, причем сделала это с такой страстью, о которой он раньше мог только догадываться. Только бы Лианна поторопилась. Вспоминая о наслаждении, которое она доставила ему, он почувствовал, как бешено забилось его сердце. Да, Ранду нужно было прислушиваться к нему, а не давать волю своему гневу. Господи, где же Лианна? Он ждет ее уже почти полчаса. Наверняка она скоро будет здесь. Ранд улыбнулся. Целый день Лианна чем-то занималась с Шионгом и подолгу беседовала с Бонни. Разумеется, у них нашлось о чем поговорить на следующее утро после свадьбы. Скоро он узнает, что же так изменило ее. И, поклялся Ранд самому себе, она никогда не пожалеет о том, что они снова вместе. Где-то хрустнула ветка, и зайчонок тут же испуганно бросился прочь. Ранд вскочил на ноги. Мускулы его напряглись, рука непроизвольно потянулась к шпаге. Он осмотрелся. Деревья отбрасывали длинные тени, пахло землей и осенними листьями. Но что-то неуловимо изменилось вокруг. В воздухе стоял почти неуловимый запах опасности. Боже, почему Ранд раньше ничего не заметил? Он так погрузился в мысли о Лианне, что забыл обо всем на свете. Ранд выхватил шпагу и, чрезвычайно встревоженный, направился к своему коню. Шарбу раздувал ноздри и бил копытом. Очевидно, жеребец тоже чувствовал чье-то невидимое присутствие. Зорко оглядываясь по сторонам, Ранд медленно отвязал коня и успокаивающе потрепал его по холке, затем вытащил кинжал. «Пусть будут вооружены обе руки». Он повел коня через рощицу к огромному известняку, который скрывал от глаз тропинку к прибрежным скалам. Неожиданно послышались чьи-то шаги. Ран посмотрел направо, в сторону Буалонга. Ладони его вспотели. Он в ловушке. Лианна тоже скоро попадет в западню. Ранд решительно вскочил в седло и собирался повернуть шарбу к замку, как вдруг заметил на холме несколько человек. «Остановитесь, милорд!» — раздался позади знакомый голос. Совершенно сбитый с толку, Ранд соскочил с коня. «Шионг? Что ты здесь делаешь? Что?» У него перехватило дыхание. Не только Шионг, но и Джек Кейт, Пьер Атвуд, Симон, Дилан, Батсфорд и другие стояли перед ним. Все 9 англичан из Буалонга. «Что все это значит?» — раздраженно спросил Ранд. «Вы сопровождаете меня на свидание с собственной женой?» «Милорд, у меня печальные новости», — сказал Шионг. Нотки сожаления в голосе китайца, настороженный вид остальных, не на шутку встревожили Ранда. Все казались слишком